Страница 197, раздел 5. Политические институты. Для выражения и представительства общезначимых интересов общества социальные группы и индивиды создают политические институты. Один из создателей теории институтов, французский правовед Орю, полагал, что институты – это определенная идея, осуществляемая в конкретной социальной среде. Политический институт состоит из первой – структуры организации и второе – коллективных представлений, верований или общей идеи, которые обслуживают организации. Среди политических институтов можно выделить государство и его структуры, избирательную систему, политические партии, общественное мнение, средства массовой информации, группы давления и так далее. Возникновение политических институтов означало появление таких потребностей, которые не могут быть удовлетворены за счет индивидуальных ресурсов.